Крейсер только позавчера вернулся в бригаду базирования из учебного похода в Севастополь. Переход прошел штатно, нареканий нет. Команда показала выучку и все прочее, что предписано уставом. Ну, нормально все, в общем. Крейсер старенький, так что подгадывали под погоду и волну, а то опрокинется еще. И так шли вдоль болгарского и румынского побережья. Мало ли что, как бы выбрасываться на мель или берег не пришлось, но Бог миловал. Дошли туда, дошли обратно, нигде не оконфузились, и вернулись в бригаду. Так что тут без вопросов. Правда, вот государыня вернулась из Москвы в крайнем раздражении. Аврору это никак не коснулось пока, но говорят, что на самом острове сильно искрит. Многие стараются императрице не показываться на глаза лишний раз. Несчастный случай в Звездном. Бывает. Сама Михалина не училась в Звездном. Нахимовка, это тоже очень непросто. И там тоже помимо кругосветки есть свои испытания, например, абордаж, а уж аттестационные бои со стрельбами холостыми, но реальными 16-дюймовыми снарядами в военно-морском Михаила Великого институте мало чем уступали лицейским полигону с ареной, а в части смертей даже их превосходили. Только если ты готов пролить кровь свою и чужую, ты достоин служить империи. Но светлейшие князья Волконские, это серьезно, и чревато. Остров, резиденция императрицы. 4 мая 2015 года. Все настолько плохо, Борис вопросительно посмотрел на жену. Она помассировала виски. Я не знаю, Борь, вот честно, наступают плохие времена. И эта смерть на арене, вот она точно очень не кстати. Кто мог подумать? Она тяжело вздохнула. Грядет смута. И я не успеваю, понимаешь? Просто не успеваю. А эта смерть лишь ускорила события. Ведь я сама не дала ходу инициативе убрать из испытаний боевое оружие. Это противоречило традиции и превращало испытание в игру. Борис покачал головой. В части арены нужно будет менять правила. Делать ножики более технологичными, вроде набора спортивного фехтования. Хотя бы для того, чтобы при колющем ударе или давлении лезвие ныряло в ручку. Императрица вздохнула. Это уже даже не полумеры. Ситуация пошла в разнос. Волконские становятся, если так можно выразиться, символом нового сопротивления. Два поколения элит против меня, а теперь и одна из главных опор трона, Волконские, пошли против меня. Как глупо все получилось, да еще и в моем присутствии. Тревожные времена наступают, Борис. Что будешь делать с Дианой? Хмуро. А что я могу сделать? Зачисление ее в свиту уже объявлено. Не зачислить ее в свиту и не сделать фрейлиной, показать свою слабость. Сделать фрейлиной после случившегося и вопреки настроению элит, это бросить им вызов. Патовая ситуация. Я поторопилась с объявлением о зачислении в свиту. Терра Единства. Россия. Байкал. Остров Ольхон. Гостиница Царская. 5 мая 2015 года. Нет, гостиница не принадлежала моей семье. Просто так называлась. Нам выделили лучший номер. Конечно, и статус обязывал, да и были свободные номера в наличии. Не сезон пока. Сегодня все больше по мероприятиям народ шатается. День рождения Александра IV и его царственной сестры императрицы Франции Виктории. Да, из того поколения моих детей в живых пока осталась только королева Шотландии Елизавета, слишком уж много лет прошло с тех пор. В общем, в гостинице почти не было постояльцев. Мероприятие. Холодно. Мрачно. Что тут делать? Так что мы тут были большей частью предоставлены сами себе. Мы, два наших телохранителя, сестрица после произошедшего реально опасалась за наши тушки, особенно за Динку, да несколько левых постояльцев. Байкал, великое озеро. Я глядел на него через стекла панорамного окна. Динка наконец-то просто спала, положив свою голову мне на плечо. Спи, моя девочка. Спала она очень нервно и беспокойно, голова металась, лоб покрывала испарина, и я тихонько промакивал ее простыней. Раздевать, понятно, я не пытался, боясь вспугнуть сон, так что она так и спала в своем свитере и василевсах. Но Дина заснула и радовала меня своим тихим дыханием. Спи, моя радость, все пройдет. Так было написано на кольце царя Соломона. Спи. Убить лучшую подругу, это страшно. Даже если ты не виновата, высыхают чернила, а кровь на руках, никогда. Но кровь, это соль жизни. Ничего с этим не поделать. Кровь на руках укрепит твои руки. Уж я-то знаю. Пройдет все, радость моя, величие, смирение, верность, долг, честь. Не дворяне часто удивляются и даже смеются с нашей традицией преклонять колено перед государыней. Глупцы, нищим духом не дано преклонить колено. Слабаки, достойные презрения. Они не понимают и не хотят понять, что такое истинное смирение. Да, мы целые континенты можем отправить под нож. Нам хватит сил, решимости и возможностей. Но мы преклоняем колено, опускаясь перед государыней. Она наша императрица. И пусть я из прошлого, но я глубоко проникся идеями Михаила Великого. Мы с Николаем были слабые, словно те кони, бежали по кругу в шорох, не видя ничего вокруг. Мой сменщик увидел и отсрочил крах империи на 100 лет. Теперь пришла моя очередь. Диана застонала во сне. Страшно. Господи, как же у нее тяжело на душе. Вспомнилось из памяти мальчика Миши. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоишь, скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг, от того, что убили его, не тебя, это продинку, не добавить и не убавить. Глава 11. В небо за звездой. Терра единства. Россия. Байкал. Остров Ольхон. Гостиница «Царская». 6 мая 2015 года. Миша, ты меня любишь? От неожиданности слегка осоловело открываю глаза и смотрю на подругу, которая требовательно смотрит мне в лицо. Да, счастье мое, конечно, люблю. Спи. Миша, я хочу повенчаться. Сегодня. О, началось в деревне утро. Радость моя, но как мы сегодня сможем? У тебя нет платья, у меня нет колец, прическа та же, даже цветов нет, и вообще. Но мои жалкие потуги призвать логику разбиваются о требовательное. Здесь и сегодня. Кольца у нас есть, мы же официальные жених и невеста. Она сверкнула перед моим носом бриллиантами своего кольца на пальце. Или ты забыл? Нет, счастье мое удивительное. Просто я думал, что, непреклонно, сегодня, я так хочу, нормально так. Нет, я не против такого решительного выхода Динки из эмоционального кризиса и опустошения, но так как бы дела не делаются среди нормальных людей. Впрочем, вспоминая кадры бесшабашной свадьбы моей тушки с принцессой Оландой Савойской в Марфино, у меня складывается впечатление, что это наследственное. Мало мы создали государыне проблем, так еще и это будет. Хотя хуже уже точно не будет. Мы все-таки официально совершеннолетние и официально жених с невестой. Ну, отправит нас императрица в ссылку, куда-нибудь на остров Ольхон, так мы и так уже здесь. Требовательная. Ну, женщины, как я вас люблю и ненавижу, но люблю намного больше, конечно. Минутку, дай хоть зубы почистить. Решительная. Я жду. Вот же жена мне попалась. Впрочем, говорят, что Иоланда была тоже еще той оторвой. Женщины, как им это удается? Хотя Мария II ничуть не лучше. Может, империю и удержит своим стервозным характером. Чищу зубы и смотрю в зеркало на свою озадаченную физиономию. Ну, что сказать? А что тут скажешь? Тут сказать нечего. Женщине проще дать то, что она хочет, чем объяснить, что этого делать не надо. Да и как тут объяснишь? Она в своем праве. Мы ведь действительно официально жених и невеста, узаконена самой государыней. Она сама у меня спрашивала о моих планах на Диану, и я ей честно отвечал. Так что сюрпризом будут лишь внезапные сроки нашего венчания у черта на куличках. С другой стороны, кто нам может запретить или помешать? Честь исключительно наша. В конце концов, в прошлой своей жизни я же умудрился удрать от соглядатаев Николая и жениться на графине Брасовой вопреки высочайшему запрету и гневу. Тем более, что графиней она тогда ни разу не была. Но Натали, это была скорее фронда против царственного брата и мама, а тут ситуация совсем иная. Причесываю растрепанные волосы. Что ж, положение безвыходное. Я о том, что я как-то иначе представлял себе это вот все. Цветы, может даже камерные оркестры и все такое, полное ослепительной и оглушительной романтики, а не так вот. Но имеем то, что имеем. Лучше уж так Диану вывести из депрессии, тем более что она сама этого хочет. Сегодня выхожу в комнату и вижу, что свитер и Василевсы сменились на Диане на самое торжественное платье, какое у нее только было в походном гардеробе. Женщины, как им это удается? Ее обручальное кольцо уже не на пальце, а на кофейном блюдечке. Снимаю свое и кладу рядом с ее кольцом. Благо я точно так же спал одетым и не выгляжу сейчас полным кретином в какой-нибудь пижаме. Беру ее кольцо и, опустившись на одно колено, протягиваю ей. Диана, согласны ли вы стать моей женой? Понятно, что мы просто в номере гостиницы, мы не в церкви, нас пока не венчают, даже цветов нет, но это был символический акт и я должен был его исполнить. Диана Александровна, светлейшая княжна Ухтомская, графиня Косиковская и прочее, уверенным движением также опускается на одно колено и подставляет палец под кольцо. Да, мой будущий муж, я ваша навек, Луна. Поверхность. 6 мая 2015 года. Танки на Луне – это вещь в себе. Они проектируются для лунных условий, лунных задач на Земле даже не смогли бы сдвинуться с места, настолько они были огромны и тяжелы. Официально они даже танками не назывались, а считались тяжелой многофункциональной броневой машиной, но все равно их в просторечии именовали танками. Вот это ММ-12 был просто танком, хотя был намного больше и тяжелее своих земных собратьев. Чудовищная машина фактически была невероятной по своим габаритам и возможностям подвижной огневой точкой и штурмовой единицей одновременно. Экипаж из 12 человек мог одновременно вести бой и с поверхностными целями, и с легкими орбитальными, благо боевой модуль с четверенным рельсотроном позволял эффективно действовать не только против малоразмерных спутников и штурмовых орбитальных истребителей, но даже наносить ущерб серьезным кораблям на орбите Луны. Гравитация тут слабая, а атмосферы не имеется. Капитан Рокоссовский только вчера вернулся из отпуска на Землю и тут же попал под внезапную проверку готовности. Что-то участились они в последнее время. Барон слушал вполуха, как матерится старший мехвод. Да, поверхность Луны – это вам не матушка Земля. Кратеры, резкие склоны и подъемы, а тяжелая машина, хоть и легкая здесь, но габаритная и инерционная, затормозит не сразу, да и понесет будь здоров. Просто из-за массы. Недаром мехводов для лунных танков учили на отдельном курсе Императорского Константинопольского танкового училища. Понятия вес и масса на Луне не были тождественны, а сами танки были намного больше и тяжелее, точнее, инерционнее. Конечно, как и все население, экипажи бывали тут вахтовым методом, проводя большую часть своей службы в аудиториях и на тренажерах Земли, но и свои 3 месяца в году они орудовали в условиях непосредственно Луны. Ну, а как иначе? Зря им такое огромное жалование платят, что ли? Танков ММ-12 населения было мало. Отдельный батальон тяжелых танков. В нем 4 роты по 4 таких танка каждый. Итого 16 машин, не считая машин связи и обеспечения. Ну, и командных, ведь роты, как правило, действовали самостоятельно и удаленно друг от друга. Да и зачем больше-то? ММ-12 достаточно могуч, чтобы вскрыть, как консервную банку, любой опорный пункт, дать бой орбитальному противнику, противостоять маневренным дронам и быстро, сравнительно, перемещаться по поверхности. Впрочем, для защиты от мелких целей каждому танку полагались по паре пупов, подвижных установок прикрытия, которые могли вести шквальный огонь по малоразмерным и маневренным целям в небе и зачищать местность на поверхности. Маневры шли штатно, до учебной цели было далеко, и барон позволил себе отвлечься на свои воспоминания. Поездка на Землю выдалась непростой. В столице он, конечно, не был, незачем было, но в Константинополе и Москве в высоких кабинетах воздух был явно наэлектризован. Все чего-то ждут, переговариваются, косятся друг на друга. Что-то не так, даже высокие связи барона не дали ему четкого понимания, что происходит. Понятно, что воцарение молодой императрицы для многих стало, мягко говоря, неприятным сюрпризом, но что в связи с этим? Бурчание, фронда, целый мятеж, все возможно. Поэтому барон вернулся на Луну с тяжелым сердцем. Еще и это происшествие на арене с Волконской. Обычная неприятность в обычное время вряд ли пошатнула бы империю, но теперь, как знать, неустойчиво все. Нет, сын Сашка, хоть и проиграл Мишке Романову на арене, но проявил себя отлично. А благородный жест Мишки с кровью просто вывел Сашку на космическую орбиту, но в целом на арене и вокруг нее чувствовалась нервозность и неуверенность. Ощущение, что многие о многом знают, но не хотят говорить, или боятся. Мех, новые данные на дисплее. Мехват буркнул. Есть новые данные на дисплее. Вот и славно. Хоть тут все хорошо у нас. Терра Единства. Россия. Байкал. Остров Ольхон. 6 мая 2015 года. Мы поженились в местной церквушке Державной иконы Богородицы. Батюшка просто ошалел от таких брачующихся на богом забытом острове. Конечно, деньги и имя делают чудеса даже здесь. За пару часов я нашел и подвенечное платье для Дианы, и более-менее костюм для себя, и цветы те же, и даже скрипач какой-то играл. Но не в этом суть. Суть в том, что мы поженились. Вот так, вдруг, и теперь светлейшая княгиня лунная светилась счастьем ярче, чем летнее солнышко. А я не против, я только за. 7 бед, 1 ответ. Мне ее счастье дороже, чем все философии о смысле бытия и о том, Что скажет императрица? Такой вот я романтик. Даже если меня будет идея выйти замуж немедленно. Мы долго и нежно целовались. Мы на вершине. Вокруг нас могучий Байкал и великая Терра. И луна в небе. Скрипач играл где-то внизу. Счастье молодым. Счастье нам. Терра единства. Россия. Большая Москва. Особняк купцов первой гильдии Филипповых-Голландчиковых. 6 мая 2015 года. Николай Несторович мрачно барабанил пальцами по своему роскошному столу из красного дерева. Дела шли плохо. Точнее, пошли плохо. Совсем плохо. Столько сил и, главное, денег пошли мимо кассы. Столько трудов зря. Вложения в окружение будущего, как казалось, императора Михаила III не только не окупились, но стали просто опасными. От Николая Несторовича буквально шарахались те, кто еще недавно заискивал перед ним, надеясь на преференции, помощь или заступничество. Теперь же, в связи с воцарением Марии II, не только рухнули все планы, но и идет следствие, заговор, госизмена и прочее, что может быть в таком деле. В общем, ничего хорошего. Даже обыски прошли, дела остановились, все договоры и обязательства поставлены на паузу. Даже те, кто еще общаются, говорят, ну, ты же понимаешь, и все. Убытки. Сплошные убытки. Вот что бывает, когда поставил не на ту лошадь. И что теперь делать? Терра единства. Россия. Байкал. Остров Ольхон. Гостиница «Царская». 7 мая 2015 года. Задыхаясь. О, уже утро. А ну его. Иди сюда. Счастливый смех. Я не могу идти. Мы в постели. А мы сейчас проверим, не можете ли вы уже идти или... Брачная ночь прошла бурно. Теперь наступало брачное утро. Как говорится, да не оскудеет рука дающего и не дрогнет рука берущего. Ну, вы поняли, о чем я. А государыня, кстати, прислала поздравительную телеграмму и пожелала счастья. Но про счастье мы с ней будем говорить по возвращении, а пока говорить невозможно, дыхания просто не хватает. Да, если я забыл сказать, у нас день рождения в один день, 7 мая. Так что нам сегодня реально 16 лет. Мы имеем все права. Мы совершеннолетние. Не по особому именному повелению, а вообще. Да, мы поженились в 15. Не дотерпели один день. Уверен, что императрица корит меня за идиотизм. Сутки могли бы и подождать. Я, да. Динка, нет. Мне же было не принципиально. Если задушат подушкой, то хоть так, хоть эдак. Я не испытывал никаких иллюзий. Или враг государства, или брат царицы. Лично я за вариант номер 2. Луна. Резиденция великого князя Лунного. 7 мая 2015 года. Новость о скоропалительной женитьбе Миши на Ухтомской откровенно напрягала. С чего такая прыть и безумство? Весь в свою взбалмошную маму пошел. Мог бы посоветоваться. Великий князь Лунно ходил по кабинету, плавно скользя над полом. Дожили. Теперь учитывая еще и этот фактор. Мало проблем в жизни. Впрочем, он и сам виноват, ведь уделял основное внимание трем вещам: договоренностям с царицей, обороне Луны и будущей свадьбе наследника. Мишка был на периферии его срочных интересов. И вот результат. Царственная внучатая племянница нанесла удар, куда он не ждал. Не может быть такого, чтобы она не была в курсе планов и возможностей этого брака. Она лично признала Мишу и Диану совершеннолетними. Она до сих пор не лишила Мишку титулования «Императорская светлость». Она. Много чего она. Как сложно стало жить. Терра единства. Россия. Байкал. Остров Ольхон. Гостиница «Царская». 7 мая 2015 года. Гостиница не только была царской, но и номер наш тоже был царским, в нем был даже рояль. Диана Александровна Романова вдохновенно стучала по клавишам. Пхе продибы амин. Я успел посмотреть этот жуткий фильм про приход Антихриста. Музыка была под стать. Эпичная величественная жуть. Почему Диана выбрала эту мелодию? А бог весть. Может, чувствует, что наша шалость с венчанием даром нам не пройдет. Я пил чай и слушал музицирование жены. Да, теперь уже по-настоящему законной жены. Диана Александровна Романова, светлейшая княгиня Лунная, светлейшая княгиня Ухтомская, графиня Косиковская, светлейшая. Папаша и брат старший тоже прислали поздравления. Я их понимал. Обязательства перед государыней нужно исполнять, и весь род Лунных должен лишиться официальных прав на наследование престола Терры. Так что тут все правильно и логично. Но чувствуют они какой-то подвох, ведь повеление о лишении меня титулования императорская светлость так и не поступило. А значит, я все еще императорский. Понимай, как хочешь и как знаешь, а в таких играх престолов это может быть знаком для всех сторон, и каждая из сторон постарается разыграть эту карту в своих интересах. С Динкой тоже все непросто. Да, она не императорская, просто теперь лунная светлость, но она все еще ухтомская и косиковская, поскольку наследница титулов и родов, и всего, что за ними и вокруг них. Амин. Вдохновенно и энергично. Я не могу сказать, что она дурочка и не понимает, куда влезла. Все она понимает, более чем понимает, и готова загрызть любого, кто встанет на ее пути. Конечно, смерть Катьки нанесла ее душе серьезную травму, но, судя по всему, кризис преодоленный сделал ее лишь намного жестче и сильнее. Может, потому и Амин. После трагедии Дина стала намного более целеустремленной, более, максимально, требовательной к себе и окружающим. И ее требование немедленного замужества было только частью ее преображения. Детство кончилось, девичество кончилось, а мечты приобрели конкретику и глубину. Она уже не уступит и ничего никому не отдаст, включая меня самого. Но мне она нравилась. Да что там нравилось, я ее любил всем сердцем. Фух, что-то я даже упарилась с этим роялем. Нужно в душ сходить. Муж, потрешь жене спинку, она встает из-за рояля и идет ко мне. Улыбаюсь, и даже поцелую, всю, глажу упругое и мягкое, зовущая нежность. Тогда пойдем, мой любимый муж. Да, мы еще не наигрались. Медовый месяц как-никак, хотя мы давно живем вместе, и отнюдь не платонически. Но тут совсем другие дела и ощущения. Законная жена и законный муж, счастье молодым, земная орбита, космическая верфь «Звездный триумф», сборочный док номер 3, 8 мая 2015 года. Главный инженер лично прибыл к причаливанию очередного блока собираемого корабля. Главный для благословенной двигатель Косиковского был поднят с поверхности на орбиту тяжелой транспортной ракеты «Ольхон», и нужно было проконтролировать процесс стыковки модуля с верфью. Аппарат большой, прямо скажем, габаритный, пусть для монтажа и не самый сложный. Сложнее будет, когда прибудет модуль жизнеобеспечения, вот там точно будет головная боль. Ну, Андрей Максимович Мальцев собирал тут уже не первый корабль, два соседних дока тоже не пустуют, но этот корабль особый, дальний, не для Луны, эпохальный, благословенная, самый быстрый искусственный объект, созданный человеком. Не хотел бы Андрей Максимович на нем полететь, но факт есть факт, сборка корабля резко ускорилась, их верфь перевели в 4 смены, на усиление перебросили персонал из других доков, заметно замедлив или даже остановив процесс монтажа оставшихся двух кораблей. Официально ничего объявлено не было, причин такого какого-то изменения нет, в том числе и в части, так сказать, причин такого изменения, но ходили слухи, что то ли к Земле летят инопланетяне, то ли астероид, типа того, что погубил динозавров, то ли еще что. Шутили, вполголоса, что молодая императрица хочет папаню отправить коленом под зад эстеры прямо на солнце, ночью, чтоб не обгорел. Но, понятно, никто ничего не знал. Даже сам Андрей Максимович. Терра Единства, Россия, Байкал, остров Ольхон, гостиница «Царская», 8 мая 2015 года. Мы гуляли по острову, интересные места, много всякого, в том числе и мистического. Динка даже потащила меня в одну интересную пещеру, но я отказался наотрез, и ее не пустил. Хватит с меня интересных пещер, сыт по горло, дорожу тем, что есть. Самое интересное, что уезжать в какое-либо романтическое свадебное путешествие Диана отказалась наотрез самым-самым решительным образом. Сказала, что лучшего места, чем глухой и дикий остров Ольхон, нет на всем белом свете. Она обрела здесь счастье и не хочет его, остров, менять ни на что. По крайней мере, медовый месяц мы проведем здесь. Возможно, жена не хотела вновь погружаться во всякие условности и требования протокола, или не хотела погружаться в бесконечную волну сплетен, интриг и коварства, не знаю. Но уезжать она отказалась решительно. Ну, ради бога, желание женщины – закон. Если это не противоречит желанию мужчины, который, ко всему прочему, ее оберегает. Да, я позволял жене бузить. Мне это не стоило ничего, деньги, тлен. Но я должен был дать ей перебеситься и успокоиться. К чему начинать семейную жизнь с глупых конфликтов? Я старше ее в 3 раза, и, по логике, в 3 раза должен быть мудрее. Глуп мужчина, который хочет дешево самоутвердиться за счет своей женщины. Она уступит, но и ты не получишь ничего, кроме проблем. Зачем? Как говорится, живите в мире и согласии, уступайте друг другу там, где это возможно и необходимо. Любите друг друга, и будет вам счастье. Муж, а, муж, тебе что приготовить? Пожимаю плечами. Не знаю. Можем в местном ресторанчике. Зачем тебе? Но взгляд Дианы оборвал мою фразу. Она хочет сама накормить своего мужчину. Что ж, медовый месяц, это не только постель и романтика. Динка таким вот простым способом заявляет права на мужа. Путь к сердцу мужчины. Что ж, мне это знакомо, и я задумчиво киваю. Знаешь, радость моя, а я бы не отказался от жареной картошки с беконом. Если надо, я схожу в местный магазин. Кивок. И яйца купи, и муку, и молока. Молока обязательно, обязательно. Целую ее в губы. Люблю тебя, и я люблю тебя. Терра Единства, Россия, Байкал, остров Ольхон, 8 мая 2015 года. Вы знаете, что такое пистолет в руке? Просто пистолет, обыкновенный, 16 патронов. Они приятно утяжеляют этот небольшой механизм. И, возможно, у тебя есть еще магазины, не с мукой или яйцами, с патронами. Тебе дозволено их иметь и даже дозволено носить боевое заряженное оружие. Ты, дворянин, ты сделал из него 1000 выстрелов. Но в какой-то момент ты вдруг понимаешь, что ты не просто носишь пистолет потому, что имеешь на это право, и не потому, что ты чертов параноик. В какой-то момент ты понимаешь, что твоя жизнь и жизнь близких тебе людей зависит только от тебя. Конечно, пистолет был в оперативной кобуре под курткой, а офицерский кортик был на поясе, курткой же прикрываемый. Но я чувствовал их. Да, глупо и наивно спорить с государством. У него 1000 способов устроить все тихо или, наоборот, демонстративно очень громко. Все это так, но невыносимо не иметь возможности, пусть и теоретической, постоять за себя и свою семью. Пусть даже и против целого государства. Я шел в магазин, просто за мукой, молоком и яйцами, но готов был ко всему. Терра Единства, Россия, Байкал, остров Ольхон, гостиница «Царская», 9 мая 2015 года. Мадам, светлейшая лунная княгиня, если уж на то пошло. Динка даже не попыталась открыть глаза. Усмехаюсь. Пошло и пошло, зевок. Пошло женщину будить без причины. Мадам, ваша прекрасная лунная светлость, я тут собираюсь кофе заварить. Или будете дрыхнуть? Завари, а я буду дрыхнуть. Круассаны не забудь заказать. 2, но можно 5. Но если вдруг, ну, ничего нелогичного я не услышал. Женщины мыслят образами. Могла меня послать, а потом обижаться, что не разбудил. Осталось выяснить простой вопрос, есть ли в наличии эти самые круассаны. Ладно, принесу, если что, вергуны, хворост, бавы или как оно тут называется. Диана спала, и меня это радовало. Ей нужно восстановить силы, а не нервничать почем зря. Жизнь и так полна нервов. Спит, значит, дела наши налаживаются. Терра Единства, Россия, Байкал, остров Ольхон, 20 мая 2015 года. Господи, Миша, где ты так научился готовить шашлык? Усмехаюсь, глядя на то, как молодая жена, после двойной порции местных босс, уплетает за обе щеки шашлык. Да были учителя у меня, целая дикая дивизия учителей. Дым костра плыл над островом. И пусть это не остров Христа, но для нас с ней это уже тоже остров. И что-то мне подсказывает, что Динка уже того. Не тошнит, правда, пока. Но местный десерт урме, топленые молочные пенки, утром вяленым амулем заедала. К чему бы? Терра Единства, Россия, Байкал, остров Ольхон, 30 мая 2015 года. Иркутск, столица или луна? Каждый из вариантов имел свои плюсы и минусы. Диану рвало второй день. Моя бледная половина в полном изнеможении рухнула в кресло. Я что-то не то съела или... Киваю. Думаю, что или... Всхлип. Боже, я так этого хотела, но не думала, что будет вот так. Опускаюсь на пол и кладу голову на ее колени. Я буду рядом. Всегда. По ее щекам текут слезы. Миша, я буду рядом. И на родах тоже. Я не оставлю тебя одну. Терра Единства, Россия, Байкал, остров Ольхон, 5 июня 2015 года. Динка наконец заснула. Бедная девочка. Уже черные круги под глазами. Похудела, хотя, казалось бы, куда больше-то. Токсикоз — непростая штука. Мог ли я избежать беременности жены в 16 лет? Мог бы, наверное. Не оставлять следов я, конечно, умею, мне же не 16 лет. Но если женщина упорно этого хочет, то это сделать сложно. Средствами контрацепции Диана не хотела пользоваться категорически, А спрыгнуть я мог не всегда, особенно если барышня сверху и не желает этого. О прерывании беременности речи не идет, не для этого она потратила столько сил и усилий, и готова потратить еще больше. Все мои аргументы разбивались о две непреложные вещи. Ты полетишь на Марс, и мы можем остаться без детей, и ты меня не любишь. Вот что я должен сказать в ответ на женскую логику, тезис о том, что существует институт крови, где есть банк спермы, никак не влиял на ее решимость. Мол, там тоже случается всякое, и она категорически не хочет рисковать. Нет, нет и нет. Минимум один ребенок до моего полета на Марс, а лучше двое-трое. Мол, она все понимает. Марс – это мой долг, и она меня примет любого по возвращению. Она осознанно вышла замуж, понимая, что ее ждет, что я не мальчик-ботаник, что может случиться всякое. Но она не даст мне шанс не оставить потомство на этом свете. Ну, короче, Диана упорно шла к своей цели, и я мог лишь стараться облегчить ее страдания. И, откровенно говоря, у меня был еще один личный комплекс, она ведь коссиковская. А одну коссиковскую я уже предал, пусть и в прошлой жизни, и мостовскую. Диану я не предам никогда, хватит малодушия, укрываю жену пледом. Спи, моя девочка, я посижу рядом. Спи. Терра Единство, Россия, скоростная магистраль Владивосток, Москва, 7 июня 2015 года. Мы ехали в Москву, точнее, ехали в Константинополь через Москву, точнее на остров через Константинополь. Ну, вы поняли, Ольхон, прекрасное место, Байкал, прекрасное место, тем более, место во многом близкое роду ухтомских. Но, во-первых, не могло быть и речи о том, что мы там будем жить все месяцы беременности. Во-вторых, лучшие специализированные врачи были, традиционно, на острове Христа, а, в-третьих, нас пожелала видеть у себя сама императрица. Уж очень она не хочет случайностей, а остров охраняется, как ничто в империи, на Терре и, вообще, на Земле и Луне. Так что милости просим в гости. Как говорится, будете в наших краях. Конечно, самолетом было бы быстрее, но воздушные ямы, это вот точно не то, что было необходимо Диане в ее положении и состоянии. А так плавненько и достаточно быстро доедем, с полнейшим комфортом, поскольку поезд был прекрасным, двигался плавно, но очень быстро, и ехали мы не в каком-то купе, нам выделили отдельный штабной вагон, не императорский, конечно, но именно штабной. В таких ездит, например, командующие военными округами или родами войск, со всеми средствами связи, свитой, полагающийся случаю, и охранением. Вагон нам выделили повелением императрицы. Зачем? А бог весть, у нее надо спросить. Она так решила. Видимо, есть какие-то соображения на сей счет, или опасения. Я примерно понимал мотивы государыни. Во-первых, обстановка в империи накалялась, и ей не нужны были случайности, которые могут привести к войне кланов, и, как следствие, привести к гражданской войне. И дело тут далеко не в одних волконских. С ними-то проще решить, ведь волконских много и яйца в одну корзину они не складывают, разрулили бы, но слишком многие хотят пошатнуть трон и Марию на нем. Во-вторых, это демонстрация элитам, демонстрация высочайшего благоволения к нашим с Диной скромным персонам и родам, которые мы представляем, Романовы, Ухтомские, Коссиковские и же с нами. В-третьих, царица лишний раз напомнила кое-кому, не будем тыкать в луну пальцем, что я все еще императорская светлость, чем и было неофициально, но демонстративно было обосновано выделение персонального вагона. Когда мы в прошлые разы ездили на Дальний Восток и на тот же Байкал, персональные штабные вагоны нам с Диной никто не выделял, а тут вдруг такое, уважили. Игры престолов во всей красе, все то, что я с детства ненавижу, но без чего моя жизнь вновь не обходится. Моя бледная девочка спала, свернувшись калачиком. Вагон был хорошим и поезд прекрасным. Кровать была широкой, а я мог сидеть в кресле рядом. У нас тут было даже пианино. Вдруг что? Вдруг захочется помузицировать. Спи, счастье мое. Жизнь ведь прекрасна и удивительна. Особенно когда лично от нас мало что зависит. Терра Единство, Россия, скоростная магистраль Владивосток, Москва, 8 июня 2015 года. Как отвратительно в России по утрам. Нет, я не пил накануне. Я просто в очередной раз слушал звуки и стоны Дианы из нашего персонального санузла. Жесткий токсикоз. Жесточайший. Что ж ты, девочка моя, а что от нее зависело-то? Но даже все современные медицинские средства не сильно помогали ей. Да и кто будет в здравом уме злоупотреблять препаратами во время беременности? Наконец, жена вышла, и я поднялся из кресла, уступая ей трон. «Ты как, малыш?» Она лишь шмыгнула носом. «Терра Единства, Ромея, Константинополь, арена имени Михаила Великого, 9 июня 2015 года, гимн империи, светлейшая княжна Емицарватская, в центре арены, светлейшая княжна и официальная невеста наследника Луны в центре арены преклоняет колено, священный союз России и Ромеи, величие и слава на все времена, единство народов, единство империй, одна императрица, едина страна». Княжна поет гимн и песнь своей империи. Часть зрителей опускается на одно колено, не все из них дворяне. Часть зрителей поют стоя, под презрительные взгляды тех, кто опустился на одно колено. Часть вовсе не поют, некоторые даже не стали вставать. Это они зря, система распознавания лиц работает очень хорошо, но они явно рассчитывают на обыкновенный штраф, а могут и побить. Народ тут горячий. Финал чемпионата империи по футболу. Пел стадион, и вся империя. Могучая воля, державная слава. Для княжны это не были просто слова. Она смотрела на знамя Богородицы, с ужасом ощущала, что по ее щекам текут слезы. На нее сейчас смотрит сотни миллионов человек, скорее миллиарды. Славься, Отечество наше свободное, братских народов союз вековой. Славься, страна, мы гордимся тобой, мы победим. Гимн окончен. Княжна поднимается с преклоненного колена и готовится исполнить церемонию начала финала. В платье это не очень удобно, особенно подниматься с колена, но в привычных василевсах официальная церемония была невозможна. Княжна сделала символический первый удар по мячу, матч начинается и ей пора на выход, у нее была своя арена, теперь пора предоставить арену футболистам, тут вряд ли кого убьют, это же не лицей. Жених встречал ее на краю поля с огромным букетом алых роз, Терра Единства, Ромея, Мраморное море, борт императорской яхты Иоланта. 9 июня 2015 года, тут даже я растерялся, ну, слегка, зачем врать, ведь я был просто ошарашен, на причале нас встречала сама императрица, лично, она иных королей не встречает таким образом, блин, что происходит, этот факт точно будут знать все заинтересованные стороны не далее чем через час, а может и раньше, уверен, что она сама уже организовала утечку. Штабной прицепной персональный вагон, личная яхта императрицы, а теперь она лично встречает нас у причала, какие-то пугающие чудеса, мы причалили, мы сошли по трапу, добро пожаловать на остров, и государыня чмокнула Диану в щеку, ну, все, теперь я в жизни видел все, остановите землю, и луну заодно, остров, резиденция императрицы, 10 июня 2015 года, мы вдвоем сидим на полу на белой медвежьей шкуре, пьем вино у пылающего камина, я и императрица, мы, в свое время, с Ники, как только не чудили и не дурачились, но в данной ситуации сидение на полушкуре с царицей, это знак высочайшей милости и доверия, она ведь знает, кто я, мы просто сидели, оперевшись спинами на кресла, стоявшие за нами, но мы не сидели в них, мы сидели на полу, и что скажете про данный момент времени, пожимаю плечами, похоже на мои времена, империя одряхлела. Все больше желающих всяких свобод и привилегий, но не желающих служить империи и обществу. Насколько я понимаю, даже состав учащихся звездного меняется от десятилетия к десятилетию. Детей, погибших на войне за империю, становится, по понятным причинам, все меньше. Пришлось дозволять детям ветеранов служения, потом всяким детям космонавтов и вообще послаблять. А после случая с Волконской, знаете... Как нас называют в приличном обществе, императрица усмехнулась, конечно, звереныши, киваю, вот и я об этом, равно как слова звездануть, звездец и звездуны также имеют определенное хождение, в том числе и внутри лицея, смех царицы, Михаил, вы умны до отвращения, я и сам себе порой противен, моя госпожа, но я много, где учился в разные времена, в том числе и в звездном лицее, обмен улыбками, мы пили слезы Христа. Да, мне тут 16 и по закону я не имею права, но меня официально объявили совершеннолетним. К тому же моя собеседница отлично знает, сколько мне лет на самом деле. Свидетелей нет, да и не пьем мы слезы. только смакуем. Сухие и страшные слезы, как Диана, уже лучше. Настолько, что я смог ее оставить наедине со своими мыслями и страданиями. Она упорна в своих желаниях. Кивок. Понимаю. Конечно, женщина поймет женщину. Мы, мужчины, тут каким краем. Тем более женщина в 39, много раз выносившая и родившая, поймет страдания той, которой только 16 и которая только впервые. Вы обещали быть на родах, усмехаюсь. Нас слушают, улыбка. Конечно, для вас это разве сюрприз? Смеюсь, язвительно. Уверен, что фото и видео наших утех у вас на планшете. Крупным планом и во всех подробностях. Оставим подробности. Мне не доставляет никакого удовольствия смотреть на подобное, уж поверьте. Словно в замочную скважину подглядываешь. Спокойно киваю. Как скажете, моя госпожа. Да, я собираюсь присутствовать на родах. Хмыканье. А не бойтесь. Чего? Врачи стараются не допускать мужчин в родильное отделение. Мужчины слишком впечатлительны, чувствительны и легко впадают в панику. Могут наворотить дел и помешать врачам работать. Качаю головой. Нет, моя госпожа, со мной не случится ничего такого, поверьте. Ирония. Вы думаете, что, если вы собственноручно зарубили сотни человек, вы готовы присутствовать на родах? Склоняю голову. Да, моя госпожа, там нет ничего сложного. Нужно просто выжить и не умереть от разрыва сердца. А, на самом деле, рецепт только один. Не принимать ситуацию эмоционально, а просто делать то, что должен. Врачи же делают. Но для врачей это чужой человек. Киваю. Вот и нужно исполнять свой долг, а не рефлексировать. Иначе у врачей появится не два пациента, а три. Причем один сильный и буйный. Я бы вообще сделал эту практику обязательной для учащихся в Звездном. Наравне с полигоном и ареной. На родах тоже нужен вспомогательный медперсонал. Выпускники Звездного должны уметь не только убить, но и принять жизнь. Мы помолчали. Мария вдруг спросила, что вы знаете о капиталах ухтомских косиковских. Пожимаю плечами. Они большие. Точно не знаю. Заливистый смех. Вы даже не представляете, сколько там. Нет, не интересовался как-то. Миша, вы меня поражаете, вот честное слово. Или вы думаете, что князь Ухтомский зря занимался Востоком и Монголией? Господи, да за вашей Дианой столько денег, что, куда вы их собираетесь вложить, если не секрет? Не знаю, будь они моими, может, верфь построил бы на Луне. Низкая гравитация, местные ресурсы, интересные перспективы вырисовываются. Если денег хватило бы, конечно. Кивок, хватит, и еще много останется, ни закрома родины, ни единый резерв, и тем более ни возможности короны, но хватит, поверьте, когда узнаете истинную сумму, то вы чрезвычайно удивитесь, а дед Дианы старый мечтает о наследнике, но там много кто за этими деньгами, имейте это в виду, в любом случае я постараюсь заинтересовать дольщиков семейного капитала во вложении в судостроение и металлургию на Луне, да, впрочем, они... Как я могу судить, и сами мечтают об этом. Может и поэтому родственники и не противились нашему с Дианой скорейшему браку. Горько-терпкий вкус слез Христа на губах. Рад ли я тому, что через Диану у меня появляется доступ к каким-то капиталам? Откровенно говоря, нет. Это не значит, что я не найду им применение, не значит, что я не смогу договориться с дольщиками, не значит, что деньги не будут обращены во что-то стратегическое, что принесет дополнительные многие деньги для всех, но порой мне кажется, лучше бы Диана действительно была просто сиротой. Моих личных денег вполне хватило бы нам на тихую и спокойную жизнь. Не судьба. Кстати, о Луне. Какие у вас планы на Марс? Вот царственная чертовка. Пожимаю плечами. Мы с Дианой готовимся. Вопросительно изогнутая в густейшая бровь. С Дианой? Она же не полетит на Марс. Вдруг что? Киваю. Да, моя госпожа. Именно поэтому она хочет завести побольше детей до отлета. Но почему? Есть же хранилище семенного материала в Институте крови. Она не хочет рисковать. Вы же женщина и должны понять ее мотивы. Конечно, в Институте крови материал останется, но она рассматривает это как самый крайний и нежеланный случай. Я специально употребил слово «нежеланный» вместо «нежелательный», и Мария меня поняла. Кивок. Да. Тут я с ней соглашусь, а сами вы хотите лететь на Марс? Я, солдат, моя госпожа, что я могу хотеть или не хотеть, если это мой долг и моя честь? Как солдат, я могу погибнуть в любом бою во славу вашего всевеличия и нашей благословенной империи. Меня давно готовит к полету, и, насколько я знаю, корабля еще нет, точнее, уже нет, поскольку достраиваемый корабль забрали под проект встречи астероида. Неожиданное. А вы не хотите полететь к астероиду? Я даже запнулся. То есть у меня в запасе не 10 лет, а только 2 или даже 1. Очень смешно и интересно. Вот Диана обрадуется. Склоняю голову. Как повелит моя госпожа. Готов лететь хоть сегодня. Усмешка. Нет, сегодня не надо. Корабль не готов, вы же сами сказали. Но готовы? Да, моя госпожа. Что ж, вас зачислят в отряд подготовки. А там посмотрим. Склоняю голову еще раз. Это честь для меня. Салютуем друг другу бокалами и, отпив, я все-таки уточняю. А в качестве кого я полечу к астероиду? Императрица хмыкнула. Пока не знаю. Но этот полет нужен империи. Ваше имя нужно в инфополе и нужно для наших мелких дворцовых интриг. Плюс вам нужен опыт дальних космических полетов, для того, чтобы претендовать на командование первым марсианским кораблем и получить право ступить первым на поверхность Марса. Вы же не против оставить своим потомкам хороший марсианский титул, а не просто быть шестым сыном лунного? Вот зараза. Откровенно говоря, ваше всевеличие, я бы согласился даже на скромный дворянский титул и тихую жизнь в объятиях любимой жены и будущих детей. Вы же отлично знаете мой психологический профиль. Кивок. Знаю, конечно, но вы сильно изменились за прошедшие после попаданства время. Да и раньше вы лично водили дивизии корпуса в атаку прямо на пулеметы, и пулям не кланялись. Да, это так, моя госпожа. Я, солдат, это мой долг, а могли и в штабе сидеть, мог бы. И Николай очень гневался на меня, что я так не делаю. Но нельзя командовать горцами и не ходить с ними в бой. Это недостойно мужчины. Меня бы мои джигиты просто не поняли и презирали бы. Только поэтому ходили с ними в атаки. Поколебавшись секунду, качаю головой. Нет, моя госпожа, я просто отчаянный дурак. Мог бы получить свою пулю, а дивизия потеряла бы в бою командира. А в бою это плохо, мягко говоря. Так что да, я отчаянный дурак. Но поступить иначе я не мог и не смог. Мария отпила вино. Вы мне нравитесь, не в физическом плане, разумеется, как человек, мы как-то изменились за 100 лет, грустно хмыкаю, а мое поколение обрушило империю, кивок, да, есть такое, точнее было бы, но провидение Господне уберегло империю от этого, во всяком случае он дал нам шанс, так вы готовы лететь на астероид, а потом, в другой раз, еще и на Марс, склоняю голову, в который раз за вечер, да, моя госпожа, я готов. Остров, резиденция императрицы, гостевая квартира, 10 июня 2015 года, княгиня, раздраженная, светлейшая и лунная, нас чего сюда привезли, пытаюсь шутить, мы просто ехали мимо, но Динка вовсе не намерена играться в слова, и, с чего помпой поцелуя в щеку на пирсе, делаю предостерегающий жест, яростная, а мне уже плевать, токсикоз и гормональный сбой, надеюсь, императрица поймет и оценит, ты пахнешь ею. Пожимаю плечами, духи царицы изысканы, ты пахнешь ею, ну, все, началось, Динка на взводе, боюсь, что сейчас что-то полетит мне в голову, слишком долго меня не было, слишком долго я пил вино с царицей, слишком много мыслей поселилось в голове у жены, и тут уже не скажешь что-то типа, дорогая, давай поговорим утром, я спать хочу, нет, это не сюда, и не сейчас, пожимаю плечами, я лечу на Марс, это я знаю. С чего нас эвакуировали с Альхона? Пытаюсь выстроить линию защиты. Любовь моя, а сколько у нас денег? Хмурые. Много. Дальше что? Государыня спрашивала, какие наши планы на эти капиталы и знаю ли я, о каких суммах идет речь. Жена зашипела, прекращая заговаривать мне зубы. Говори, государыня опасается, что на нас и, в частности на тебя, может быть совершено покушение. Остров самое охраняемое место в галактике. Чушь. Что? Выдыхаю. Летит астероид или что-то такое. Может, инопланетный корабль. Меня включают в состав экспедиции. Точно не знаю. Полет через год или два. Диана просто села на пол, словно ей отказали ноги. Села. Прижала ладони к лицу и зарыдала. Остров. Резиденция императрицы. Кабинет ее всевеличия. 10 июня 2015 года. Царица смотрела в окно, поглаживая свою каракошечку. Ночь. Звезды. Красота. Что ж, Миша держался вполне неплохо, вполне, но пока с ним не все ясно и понятно, нужно понаблюдать и оценить. Пусть слетает к кораблю, представит отчет и прочий доклад, соберем сведения о нем, в том числе и впечатления персонала верфи. Разговор на шкурах у камина дал много для составления психопортрета попаданца, много, но не все, а на карту поставлено очень многое, и она не имеет права ошибиться. Остров. Резиденция императрицы. Гостевая квартира. 10 июня 2015 года. Мы смотрели в пламя камина. И ты согласился лететь? Пожимаю плечами. А я мог отказаться? Диана промолчала. Вопрос был глупым, и она это чувствовала. Может ли солдат отказаться идти в бой? Может. Наверное. Но не сделает этого. Тем более офицер и дворянин. Господи, вот за что мне это? Извини, любовь моя, но ты знала, за кого ты выходишь замуж. Ха-ха. Если бы ты знала за кого. Ноденька не знала. Может, и хорошо, что не знала. Впрочем, как сказала императрица, благословенная тоже не знала поначалу. Терра единства. Ромео. Восточная Африка. Маркизат Русская Джубба. Космодром Царский берег. Челнок Тиранского космофлота «Гордость Царьграда». 20 июня 2015 года. Ваша императорская светлость. У подъемного трапа меня встречал лично командир челнока. Останавливаю его жестом. Без чинов и титулов. Благодарю. Михаил Александрович, рад приветствовать вас на борту корабля. Старт через 3/4 часа. Офицер укажет вам ваш ложемент. Если будет что-то необходимо, обращайтесь. Всегда буду рад служить. Благодарю, Александр Афанасьевич. Я в космос лечу не в первый раз, так что, думаю, что разберусь. Можно мне, пока не начался предстартовый отсчет, просто пройтись по кораблю? Кивок. Конечно, лейтенант Никифорова вам все покажет. Спасибо. Миловидная Никифорова улыбнулась и повела меня по кораблю. И в ее глазах читалась не только вежливость, но и намек. Но нет, дорогуша, это не сюда. Я женатый человек, хоть и молодой. Расставание с Дианой прошло тяжело. Она даже не плакала, просто молчала. Сказала лишь одну фразу на прощание. «Вернись ко мне, любимый». И все. Конечно, я вернусь, куда я денусь. Но пока у меня служебная командировка. Царица хочет, чтобы я лично осмотрел строящуюся на орбите благословенную. Терра единства. Ромео. Восточная Африка. Маркизат Русская Джубба. Космодром Царский берег. Челнок Тиранского космофлота «Гордость Царьграда». 20 июня 2015 года. Шел обратный отсчет. Классическое. Ключ на старт. Уже отзвучало. Менялись цифры на табло, дублируемые голосом командного диспетчера. Лежать в ложементе на спине со сложенными вверх ногами в ожидании взлета удовольствия еще то. Ведь это не пассажирский челнок гражданского флота, это боевой корабль, предназначенный для быстрого, а, значит, вертикального взлета с максимальными перегрузками. Пассажиры тут не летают, барышень с собачками тут нет, народ тут тренированный, а сам корабль может принять бой хоть на земле, хоть в атмосфере, хоть на орбите. Да, это не космокрейсер, но крейсеры в атмосфере Земли и не летают. Это тяжелый боевой челнок, со всеми вытекающими и втекающими. Предварительное. Отошли фермы. Промежуточное. Внизу под ракетой полыхнуло. 5, 4, 3, 2, 1. Старт. Мощный альхон завибрировал и плавно пошел в небо. Да, летать на лайнере на Луну проще и легче. Перегрузки росли. Хорошо, хоть Динку не нужно тащить на орбиту. Страшно представить, сколько таких альхонов, Вайгачей, Сайпанов, Ванкуверов, Ангелий стоит только на боевом дежурстве, готовых не просто к выезду на стартовый стол, но и на взлет по боевой тревоге прямо из стендов ангаров, где крыша отъедет за считанные десятки секунд. Конечно, после такого экстренного старта ангар восстановлению подлежать не будет, но это же штатное событие, и подобные аппараты не только несут на себе космические челноки, но и вполне себе термоядерное оружие. И раскиданы они не только по всей Терре и океанам, но и на орбите, на крейсерах и фрегатах, и даже на Луне. Или кто-то думает, что Терру в мире уважают только из братской любви. Ну, это тоже, конечно. Империя кино не зря кушает свой белый хрустящий хлеб с черной икрой, а Министерство информации не зря работает с умами подопечных народов, но сам факт, перегрузки нарастали. Терпимо, но хорошо, что Динка осталась на острове. Впрочем, на острове есть своя шахта с челноками и альхонами. Пригодится, на случай экстренной эвакуации, хотя представить такую ситуацию во внутреннем мраморном море, на охраняемом всеми средствами острове Христа, довольно сложно. Остров и термоядерную бомбардировку выдержит вдруг что? Небо за окном уже стало черным и на нем проявились звезды. Впрочем, и солнце никуда не делось, только стало ярче и жестче. Да, пусть я подпоручик лейб-гвардии, но именным повелением я и старший лейтенант космофлота. Мария двигала меня вверх с пугающей многих, в том числе Диану и меня самого, скоростью. Мы двигались по наклонной траектории, но с каждой секундой набирали высоту. Я про корабль, хотя можно это воспринять иносказательно. Полтора витка и выйдем на траекторию стыковки с верфью. Что я чувствовал? Ну, кроме перегрузок, вероятно, невероятно культурный шок. Просто невероятно, поскольку я не чувствую ничего такого. После всего случившегося я не удивлюсь известию, что меня посылают в туманность Андромеды. Орбита. Мы еще в гравитационном колодце Земли, но уже падаем в него намного медленнее, поскольку скорость набрана достаточная, чтоб не рухнуть назад в атмосферу планеты-матери. Пару корректировок курса и высоты, и мы выйдем на траекторию сближения с верфью. Орбита Земли. Челнок Тирранского космофлота «Гордость Царьграда». 20 июня 2015 года. Я благодарю вас, Александр Афанасьевич. Был очень рад знакомству. Надеюсь, что мы с вами будем иметь радость общаться между собой много раз. Мы пожали друг другу руки. Кому-то покажется, что сопливый пацан на равных не может общаться с командиром боевого челнока. Но нет, могу. И по статусу, и по титулу, и почему-то люди не воспринимают меня как пацана. Даже Дина. Она ошарашена, испугана, но я для нее вовсе не прыщавый сверстник. Переходный отсек. Шипение воздуха, который вытесняет вакуум. Отъезжают створки. Ваша императорская светлость. Без чинов и титулов. Благодарю, Михаил Александрович. Пусть это формальная процедура, но она дает возможность обращаться с уважением друг к другу, а не расшаркиваться. Мы тут не на паркете. Вне строя и официальных мероприятий все это, титулование и прочее, если не стали таким уж моветоном, то как минимум выглядит неоднозначно, а местами даже неприлично. Хороший тон. Это когда более низкий по рангу и титулу сначала обращается к тебе по титулу или чину, официально тебя титулует, а ты киваешь, принимая знак уважения, но говоришь, без чинов и титулов. Разумеется, это негласное правило распространяется только на дворян. Какой-нибудь купчина будет титуловать столько раз, что язык завяжется в трубочку до посинения и никто никогда ему не скажет, без чинов и титулов, никогда. Общество ценило служение промышленников, мирилась с финансистами, но купцов-торгашей считало кровососами большинство. Купчин презирали не только крестьяне и рабочие, которых аристократия уважала и считала основой империи, но и, разумеется, само дворянство. Купцы – кровососущие паразиты на теле общества, так считало большинство. Их напыщенная вседозволенность достала очень многих. Многие считали, что с ними приходится мириться, но и давить их нужно при первой возможности, и не всегда фигурально. Если они, как в случае с Трубецкой, начнут позволять себе слишком многое. Княжна постояла за свою честь, поставила опьяненных богатством и вседозволенностью отпрысков нуворишей на место, и их семьи заодно. Честь ей и хвала. Динка бы сделала то же самое, не задумываясь. Про меня самого и говорить нечего. За Динку я бы, да и за любого в такой ситуации, или за любую, что скорее всего, я звездный дворянин, а не какая-то сволочь. В общем, поскольку любой офицер автоматически получает дворянское достоинство, как и любой гражданский, достигший соответствующего чина в табеле о рангах, то в моем без чинов и титулов нет ничего необычного. Единственное, кто титулуется всегда, это императрица. Ну, почти всегда. Но далеко не каждый получает высочайшую милость и право обойтись без обращения ваше всевеличие и государыня. Я вот такое дозволение получил, но тоже лишний раз не злоупотребляю, обращаясь к сестре чаще всего. Моя госпожа, хотя могу и по имени обратиться. Даже когда мы вдвоем, сидя на полу на медвежьей шкуре, пьем вино у пылающего камина. Империя за прошедший век стала куда более демократичной, чем была в мое время, но при этом не только сохранила лоск, но даже усилила его. Но и право обращаться к императрице просто моя госпожа дорогого стоит. Такого права на всем белом свете удостоены человек 5. Максимум 10. Разумеется, я не говорю о детях императрицы. Они к ней обращаются просто мама. Ну, и для своей августейшей мамы она, конечно же, просто дочь. Как называет ее муж, я не знаю. Но, подозреваю, что просто Маша. Просто. Откровенно говоря, я в восторге, что корона перешла Марии. Она умна, хитра, коварна, но, главное, достаточно молода, чтобы я чувствовал себя с ней комфортно. Впрочем, мы и так ровесники. Терра Единства. Россия. Москва. 20 июня 2015 года. Купец первой гильдии Нашаров пил чай в хорошей чайхане. Привычное место и относились к нему тут со всем уважением. Всякий раз сам хозяин заведения выходил поприветствовать его лично, да и посетители тут были непростые в основном. Исмаилов, Кашин, Кроль, Юшев были тут завсегдатаями, побогаче всяких этих князьков фамилии. Дорого, респектабельно, для своих. Дворня сюда не хаживала, брезговала. Ничего, придет время, дворня ответит за все, в том числе и за эту собаку Трубецкую. Дворня вообще перестала уважать приличных людей. Пятеро порядочных парней из уважаемых семей умерли в жутких муках только из-за того, что хотели познакомиться с красивой девушкой. Полиция даже дело заводить не стала, и так во всем. Дворня слишком много о себе мнит. Они думают, что они хозяева жизни, но это не так. Конечно, Трубецкая ответит. У многих есть опасения, ведь она не просто из дворни, она звездная, а это крайне опасно. Их в империи 1050, а может и 100, и они за любого из своих устроят резню не задумываясь. Оттого Трубецкая такая и смелая, но и рода, которые стоят за убитыми ею парнями, тоже непростые. Нет, парни сглупили, конечно, у Трубецкой на лбу же написана порода, могли бы знакомиться с другими девицами, но парней понесло на элитную экзотику. Может, под кайфом были, как утверждает полиция, но это не означает, что всякая дворня может безнаказанно убивать сыновей достойных семей. Хорошо, хоть его сын за день до этого ногу сломал, не поехал на эту вечеринку с друзьями, жив остался. А может, такая же благородная сучка ему ногу и сломала за простое желание познакомиться, или быдло заводское. Расплодились, все больше прут против достойных людей, и кто их в приличные места вообще пускает? Тулебек молчит, то ли слова пацанского боится, то ли родителей подставить не хочет лишними разборками. Как дружки его подставили, до сих пор таскают родителей убитых по околоткам. Хотя, может и правда сын с электросамоката упал, как говорит, но не похоже. Вообще, неспокойно стало, что-то назревает. Может, приструнят дворню и настанет наконец их время, купеческое.